Глава 43. «Ну что, Суворов?» Тихо, монотонно журчит Агата. С трудом разлепляю глаза и пытаюсь сфокусироваться. Веки снова падают, как приклеенные. «Я же предупреждала, хуже будет. Был бы ты хорошим мальчиком, все сложилось». «Что за... Какой я ей мальчик? И вообще, откуда я здесь? Почему Агата рядом? Где я был? Где? Почему все болит? Руками не могу пошевелить. Все затекло нахрен. На груди бетон. Давит пиздецки. Пытаюсь разлепить веки бесполезно. На заднем фоне слышу жалобный писк. Он настолько тонкий и щемящий, что сейчас грудак вспорят. Будто щенок скулит. Не могу. Не могу свою тушу с места сдвинуть. Больно, что ли? Что за хрень, не понимаю. Бревном валяюсь, будто все отказало. Тело подчинить без вариантов. И так напрягаюсь, и этак, в молоко. Одолевает бешенство. Взрывает под ребрами и фарш. Да твою мать, вставай! Раздираю веки, щурюсь. В поплывшей реальности наблюдаю разбалтывающийся по краям силуэт пизданутой дуры. Что ж она такая страшная? Морда одержимая. На ведьму похожа. Лежу почти трупаком, но все равно удивляюсь. Какого черта зацепило ты меня тогда, а? Наваждение? Что это было? Сашенька. Склоняется ниже. Инстинктивно отшатываюсь. Только куда? За спиной твердо не продавить. Не хочу, чтобы касалось. Нахер. Наконец-то мы вместе. Отлепляю сухой язык от неба. Царапает слизистую наждачкой. Тьфу ты, противно. Щелкает во рту от сухости. Непроизвольно сглатываю. Как коты насали во рту. Облизываю губы. Еще хуже стало. Твою ж маму. А кто пищал-то? Медленно веду взглядом по пространству. Белые стены. Такие белые ж слепят. Невольно щурюсь. В лицо шарашит яркий луч. От него теряю ориентацию. Да что за херня-то? Может, я умер, и это тот самый коридор? Почему тогда Агата здесь? В аду, что ли? Тогда почему светло? Саша! Маринка! Ее голос! Я его ни с чем не перепутаю. Вздрагиваю. Внутри горячим потоком омывает. В теле запускаются резервные механизмы. Сердце стучит ошеломительно громко. В ушах отдает. Дук-тук-тук. Шарашит не только по грудине, по всему телу. Стук даже в крови. Марина. Где? Скреплю, как старый шкаф. Голос свой не узнаю. Но мне надо позвать ее. Шевелю руками. Не могу в полной мере. Они скованы. Скованы, твою мать! Как я ее достану? Как спасу? Где она? Где моя жена? Куда ее эта сука дело? Марина! Марина! Марина! Мечусь, как на раскаленной сковородке. Верчусь, заматываюсь во что-то липкое. Надо выбраться. Надо выскочить. Она умрет, Суворов. Она умрет. А ты все равно будешь мой. Убью. Я ее убью сейчас. Напрягаю все жилы, что живыми остаются. Не знаю, откуда силы беру. Рву что-то, отдирая от кровати и ору. Зову жену. Я найду ее. Сейчас встану и найду. Где, блядь, мое чертово зрение? Суворов. Прижимает сверху. Саш, ты че? Сань, это я, Зверев. Животный рык срывается с губ. Он рвется из самой глотки. Явь мешается, черт пойми с чем. Я не понимаю, где нахожусь. В ушах звенит железо, что-то стукается и падает. В плечо втыкается острое, потом мгновенно по телу разливается бессилие. Падаю в мягкое. Топот ног, разговоры, все в кучу. Где среди этого хаоса Марина? Даю себе пару минут. Мозги проясняются. По крайней мере, могу соображать хоть как-то. Чувствую, как касаются рук. Осторожно дергают, и кисти опускаются. По запястьям бежит горячая кровь. Разлепляю губы. Пить хочу. Кажется, что вся слизистая в волдырях пересушенных. Неимоверным усилием открываю глаза. Пару раз моргаю. Около кровати сидит Зверев. Так значит, все сон? Слава богу, чуть не умер от страха. Даже признаваться не стыдно. Пялюсь на Зверя в попытке, что тот разгадает мой посыл и хоть что-то озвучит. Он возится, ставит удобнее стул и дает знак. Тут же в плечо вновь втыкается игла. Нормально. Он херни не придумает. Сейчас станет легче. Жду пару минут. Вот. Теперь жить можно. Чё? Отживел? Хмурится и мрачно вспыхивает. Нюх потерял. Подставился, как пиздюк. Откидываюсь на подушку. Ясно. Сняли меня, как целку около дома. Хорошо, что в броне был. В грудочину, похоже, целили. Скашиваю глаза вниз. Так и есть. Синичара в мою голову. Болит, хоть на стену лезь. Ребра хоть целы? Хули твоим ребрам будет. Башку чуть не снесли. Гасится с искрами. Придурки какие-то. Вся лобовуха в хлам. Тебя биты приложили по затылку. Как не раскроили, не понимаю. Короче, какие-то гопники. Были бы из похожих структур. Тебе все, Сань. Сегодня бы макинтош выбирал, а не в больничке с тобой сидел. Странно. Соображаю. Ты глянь, твари. Левак задействовали. Скорее всего, кто-то из закладчиков. Те за здорово живешь, человека размотают. Стреляли не они. Но, как показала жизнь, тот тоже не профи был. Иначе стреляли бы в голову. А эти придурки доработали битой. Вопрос, почему сразу не убрали, а? Да ничего странного. След уводят. Там шерстят уже. Найдем. Витек. Да. Напряг прокуратуру. Пусть роют. Гопота по их части. Ты как сам-то? Нормально. Голова только раскалывается. Кивает. Осторожно шевелю шеи. Ух, твою ж маму. Звенит все. Короче. Напрягаюсь. Зверь лицом темнеет и мрачнеет все больше. Тут такое дело. И вновь меня кроет. Вот сейчас точно пиздец будет. Не зря же мне привиделось. Поджимается все, скручивается. Пульс выносит на поверхность кожи. Долбит на вылет. А, блядь, горячо и больно. Ну что там? Сдохну сейчас реально. Не все так просто, как кажется, да? Зверь. Сам себя не узнаю. Голос мой звучит умоляюще, потому что я чувствую. Чувствую, что что-то не так. Маринка твоя пропала. Жданов звонил. Не доехала. Вжимаюсь в кровать. Меня выкручивает дугой. Я знал. Знал, блядь. Она беременная. Беременная. Я сейчас... Сейчас... Выдираю иглы из вены. Пьяно встаю и прямо пытаюсь сделать шаг. Найду. Я найду. Найду. Верните мне зрение.